Глава вторая. Так-то оно так, да как бы не так. Ох-хо-хо-хо-хо-хо. С этим вставали утром, с этим ложились вечером, и чуть что сразу в угол на икону. Господи, не выдай. А выдавать Господу Богу было что? Много воровали и непотребствовали в доме московского компанейщика Петра Дмитриевича Филатьева. Сам-то хозяин купец, да жена у него дворянка. Потому-то он крепостных своих на жену писал. Жил Филатьев богато. Дом высокий, амбары вокруг, в саду вишенья и смородина. А на привязи для забавы медведя лютого содержал. Детей Филатьевы не имели. И вот однажды, разговоров дворянских послушав, вызвал хозяин к себе наполовину конюха, Потапа Сурядова. Парень вымахал под самый потолок, лицом белорумян. Тоже был на жену дворянку в крепость записан. И сказал конюху Филатьев так: «Слушай, я тебе свои мысли выскажу о розгодрании и прочем нужном товаре. Перво-наперво сначала установи точно день, когда драть надобно. Скажем, провинился в доме кто-либо в понеделок, а день наказанный ты ко среде исправно готовь». — Ладно, — поклонился ему Сурядов, парень тихий. — Постой, — продолжал Филатьев, — еще не все сказал. — Дело за розгой. Избери, чтоб гибка была и певуча в полете, и клади ее в рассол, и пусть мается в соли. И так-то пройдет вторный день. — Ладно, — потупился Потап. — Ну, а коли близок час, тогда ты розгу тую из рассола выньми и суй ее. — Куда совать, ведаешь ли? — А на что мне? — ответил Сурядов. — А ты суй ее в хлебное тесто, в самую опару и в печь, понял? И там-то она в опаре дойдет. Тепереча можно сечь исправно. — Ладно. — Заладил ты свое, ладно да ладно. Я для науки все. Отныне, слышка, людишек моих сечь ты будешь. А чтобы сечь умел, я тебя в субботу на урок пошлю. К самому принцу Людвигу Петровичу Гессен-Гомбургскому. Принц сей всех гениусов превзошел. Саморучно челядь свою посекает. Да столь крепко и знающе, что лучше и не придумаешь. Принц школу посеканскую на Москве открыл. В субботу с запиской от барыни был отправлен Сурядов на двор к принцу Гессен-Гомбургскому и все видел. Принц сам сёк насмерть. Урок тот был бесплатный. Просто принц хотел услужить госпоже Филатьевой. Спасибо принцу. Потап все хорошо запомнил. Прислали как раз в дворню на Москву недоросля крестьянского Ивана по отцу Осипова. Ну, дело вестимое. Все колотушки ему и достались для навыку. А жрать дворне плохо давали у Филатьевых. От голодухи или еще от чего. Только Ванька согрешил противу Христовой заповеди. Что бы вы думали? Забрался в погреб, стервец. Там его и застукали, когда он грибки из кадушки лопал. Груздочки. Дело ясное — драть Ваньку, чтоб себя не забывал. И был зван Потап Сурядов с розгами. Вошел Сурядов, как велено. Лежал перед ним на лавке недоросль, без рубахи. И от страха спиной вздрагивал. — Ну, милок, — сказал Филатьев, при сём присутствуя, — введи Ваньку в самую натуральную диспозицию. Посеканцы учени, значит. А ведь я силы бычьей. силы непомерной, — ответил Сурядов барину. — И коль ударю знать, до кости пробью мясо. — Рассуди сам. Не стану я палачествовать. — Не. — Ладно. Вроде не обиделся Филатьев и захихикал. Ванька, сын Осипов, с лавки вскочил и убежал. Он в Дворницкой, возле бабушки Агафьи, слепой вещуньи, обретался. Хорошо там тараканы шуршали. Клонило в сон от напевов бабушки: «Не ходи, мой сын, во царев кабак, ты не пей, мой сын, зелена вина, не водись, мой сын, с ярыгами сакабацкими, потерять тебе буйну голову». Под ночь Ванька на двор по нужде выскочил и все-все видел. Вошли солдаты, с лавки оторвали Потапа Сурядова и, ноги в цепи замкнув, а руки в путы, увели конюха прочь со двора. Ванька влетел обратно в Дворницкую и к бабушке: «Бабушка, бабушка, гляди-кась, куда Потапа нашего уволокли!» «Видать, в солдаты!» — задумалась бабушка Агафья. «Давно войны не было. Знать скоро учнется. Барабанщики-то бах-бах, ружьеца-то стрель-стрель, во страх-то где? И про солдат я тебе, сынок родимый, тоже песни знаю. Вот послушка меня старую. Расхороша наша барыня, что Арина-то Ивановна. Разорила она село теплое Плаутино, раздала всех мужиков во солдатушки». Забился Ванька в уголок на печи, слушал и помалкивал. А когда дом весь уснул, он снова в погреб проник, пил меды, ел груздочки. С тех пор и повелось. Стал он легок на руку, все брал. Вот слова, которые первые запомнил Потап Сурядов. «Коли кто сбежит, сыщем, поймаем, кнутом душу выбьем, уши отрежем и отправим в Пернов или в Рогервик на каторжные работы до скончания веку. Где лекарь? Пущай смотрит». С подворья Феофана Прокоповича пришел лекарь Георг Стеллер. Он по-русски мало что понимал, за него фельдшеры работали, он больше писал. Раздели всех догола, и тряпье забрали. Стыдно было Потапу голым стоять, да что поделаешь. А рядом парень тоже голый и морда лакейская, гладкобритая. «Золотого нет?» — спрашивает. «От кеда?» — удивился Потап. «И во сне не видывал. А у меня, во, гляди!» Распахнул пасть, а там золотой так и сверкает. «Во, как надо!» Тут Золоторотова к столу вызвали. Он перед фельдшером пасть раскрыл, а там золотой, и фельдшеры сразу руками махать стали. «Куда его нам, такого всего хворого? Зубов не хватает, и тонкокост. Ну-кась, — говорили, — харкни нам в руку, небось и мокрота твоя худа больно. Плюй смелее, болезный!» Парень харкнул лекарем в руку золотым червончиком, и его тут же отпустили, яко негодного к службе царской. Вот и Потапа очередь подошла. С робостью к столу приблизился. «Око!» — называл от стола Стеллер. И стали Потапу глаза выворачивать, белки разглядывая. «Годен!» — кричали. «Кости!» — говорил Стеллер. И Потапу ноги и руки прощупали, нет ли переломов и вывихов. «Годен!» По спине потом хлопнули. За дверь выставили. «Хорош солдат будет!» Дали мундирчик ношеный и поставили для начала капусту для полка рубить. Рубил день, рубил два. Даже руки отвисли. Сказали: «Хватит». Тут подошел к Потапу дряхлый старик, капрал Коротыгин, и разговорился душевно. Дай сказал старичку пятачок на вино согрешения, и я тебя научу, как от службы царской бежать. Вот заковык, дедушка, нет пятачка у меня. Прям беда, — пригорюнился старый капрал. У кого не спрошу, всех нет. Ладно, так и быть. Обучу тебя наукам всем бескорыстно. Вникни. Когдась в компонент на учебу выведут, сиречь в строй лагерный, ты кричи за собой слово и дело государева. — Эво, — сказал Потап, — да за слово и дело мне кнутом три шкуры спустят, да еще язык вырежут. Потому как кричать слово и дело надо что-то зная, а коли так спуста, плохо. — Дурак ты, — отвечал ему капрал, — ну, три шкуры, ну и восемь шкур. Да зато ведь кнутом битых в службе держать не велено. Вот ты и стал человеком вольным. — Нет, дедушка, — почесался Потап, — мне твоя наука не пришлась к сердцу. Лучше уж я солдатом буду, стану служить как положено, может, еще и в офицерство и ройством выбьюсь. Вывели рекрут в компонент. Стали учить строю. Экзерцировали изрядно, до осьмого поту. Шаг был гусиный. Стрелять велено, не целясь. Лупи в белый свет, как в копеечку. Лишь бы грохоту поболее, дабы врага напужать зверски. Тягот в полку фузелярном было немало. Потап слово «залп» понимал, более понаслышке, конечно. А вот когда офицеры кричали «Нидерфален», «Плутон», «Крейс», тогда путался. И его отводили в сторону. Велели ни к чему не касаться и стоять так недвижимо. А потом побьют через профоса и снова в строй гонят. Слава богу, учили не жалели. Был рот полный зубов, а теперь просвечивало. Убыток, кругом убыток. Но шагал хорошо. Потом, обучив, зачислили в Выборгский полк фузелярный. Топой, сказали. А Выборг — город скучный. И били здесь больнее. С тоски Потап однажды, сильно на профосов обиженный, решил утопиться. Прыгнул он в море, а там мелко. Конфуз один. Море-то Потап никогда не видел. Сказывали люди бывалые, будто глубь страшенная. Побежал далее прочь от берега, от полка, от батагов, от профосов. Бежал, бежал, ногами воду расталкивая, устал бежать. А воды всего по пояс ему хватило. — Ладно, — сказал Потап, обратно к берегу поворачивая. — Может, оно и не все так? Может, еще война будет? Так я выслужусь. Перевели его вскоре в полк Углицкий и погнали сначала в дивизию генерала Вильяма Фермора, что стояло под Шлиссельбургом, а оттуда завернули Петербург, минуя прямо на Ревель, Колывань. Городок это не нашинский, жуткий. Шли через Нарву, и было все внове, все любопытно. До этого-то Потап таких городов и не видывал. Даже радостно было шагать. Там петуху голову свернут, там девка тебе улыбнется, там водочкой угостят. Оно и хорошо. Пришли в Ревель. Мать дорогая! Ну и башни, ну и паненки, ну и страх. Подбой барабанов. По аппарели, выложенной булыжно, гнали наверх в гору. Тра-та-та-та-та. Выше, выше, под самое небо. Город внизу остался. Стены высоченные, кладка старая. Сыро. Фитили в подъездах горят. Вышел к ним усатый черт в скрипучих ботфортах. в руках дубина, с конца гвоздями обколочена, а за ним профосы с плетками. Прохвосты они, а не профосы. — Любить, любить, любить! — гаркнул усатый черт по-русски. Ласковые слова эти тут же пояснили, толково и дельно. Его высокопревосходительство, генерал-аншеф и губернатор земель эстлянских, граф Оттон Густав Дуглас, изволил сейчас сказать вам всем, что вас будут лупить, лупить, лупить. Вышел плацмайор с обнаженной шпагой, встал пред фрунт. Знамена за полк, офицеры на места, гобои — раз! И гугнявы запели гобои. Начиналось опять мунстрование. Потап Сурядов терпеливо шагал, надеясь на лучшее. А в доме Петра Дмитриевича Филатьева, как и прежде, текла сытенькая и смиренная жизнишка. Господи, не выдай! И в угол метались, к иконам припадая. От воровства извечного Ванька, сын Осипов, раздобрел. Штаны раньше сваливались, а теперь на пузе не сходились. Ремешок лопался. Сначала воровал больше от голода, а теперь в похвальбу себе да возорство. Я украду, а вы ищите. Вышел однажды на улицу, а мимо проходил человек толковый. И подошва оторвана, щелк-щелк-щелк-щелк, а рубах-то шелк. — Кто такой шествует? — спросил Ванька очарованный. — Петр Камчатка. — Вор на Москве известный. Скоро встретились. Камчатка поднес стаканчик венца, смотрел с улыбочкой и сказал слова примечательные. — Пей водку, как гусь. Ешь хлеб, как свинья. А работай, черт, но не я. Сказано сие в кабаке, сидя на сундуке. Весело стало Ваньке от вина кабацкого. Начал он жизнь свою по порядку Камчатки пересказывать. Плохо ему за барином, объедки да побои, а своруешь опять бьют. Едина душа была добрая Потап Сурядов, да и того в солдаты забрили. — Сбежит! — мигнул ему Камчатка. — Разве вытерпит? — Как же! — обомлел Ванька. — Можно ли сбежать из солдат? — А во! На меня гляди. Весь я тут-то солдатский, весь беглый. Ночью, когда в доме спали, Ванька ворота открыл, впустил Петра Камчатку на двор. Щелк-щелк. Проснулся сторож, заголосил «Караул! Воры, воры, воры!» «Лозой его!» — крикнул Камчатка, той, что воду носит. Ванька коромыслом сторожа бряк по башке. Затих. Взяли в доме, что лежало поверху, и прощай, Петр Дмитриевич! Камчатка, легкий на ногу, увлекал Ваньку под мост каменный, под сырые своды его. А там под мостом весело, пляшет и поет народ гулящий. Поживи здесь, в нашем доме, — говорят. Наготы и босоты, понавешаны шесты. Голоду и холоду амбары стоят, зубы об язык с голоду трещат. Пыль да копоть, нечего лопать. Дай гривенный. — Нету, — схитрил Ванька сын Осипов. — Ах, нету! И стали его бить. Не хуже, чем Филатьев. Пришлось вынуть. Тут и венцо явилось. Петра Камчатку воры пытали про Ваньку, кто таков есть. Не из сыскного ли приказа подослан? Больно уж молод. Да с лица хитер. — Не бойся, — отвечал Камчатка. — Будет нашего сукна и панча. Он еще милостыньку прохожим кистеньком подаст. Ночью темную. Всю водку выпили воры, Ушли на ночной разбой, убийство. Ваньку утра дождался. Сидеть под мостом сыро и скучно. Вылез и пошел размяться. Тут его схватили дворовые люди Филатьева, стали вязать и лупить, приговаривая, каждый бы хотел так жить, не тужить, а ты что? Лучше нас разве? Ишь ты, крендель без маку, вот и ступай до дому. Филатьев велел беглого Ваньку приковать на цепь, рядом с медведем, и не кормить ни Ваньку, ни медведя. Я, — сказал барин, — ишо посмотрю, кто кого слопает. Выручила Ваньку бабушка Агафья. Она тихонько еду носила для Ваньки, а он, не будь дураком, ту еду медведю скармливал, чтоб тот был сыт и его не трогал. Так и сидели на цепи двое. Петр Дмитриевич даже сердиться на медведя стал. — Эх, Мишка! — говорил бывало на двор, выйдя. — Совсем нет в тебе лютости. Ну чего спишь? Бери вот Ваньку, да начинай с ноги его лопать. Он же вкусный. А Ванька от голода уже посинел. Но пузо — дело наживное, а вот жизнь потерять — тогда все. Потому и терпел. Однажды бабушка Агафья Йодова принесла и нашептала, — Слушай, сынок, наш-то барин в страхе нонича. Ему солдата мертвого через забор на усадьбу подкинули. Он не знал, куды девать его. Взял да в колодец и спустил. Вода любой грех кроет. — Не любой, бабушка, — сурово ответил Ванька. Вот и вечер над Китай-городом. Порозовела Москва. Сытый медведь поворочил немного. Ваньку поворчал на него и спать завалился, когтями морду себе прикрыл. Около него, лицом в пахучую шерсть, притулился Ванька, сын Осипов, сын крестьянский, из села Иванцево, уезда Ростовского. А в господском дому окна зажглись. Пришли гости. Полковник Пашков, Иван Иванович, с сынком своим. А кучер барский куда-то палки понес, гладко оструганные. Видать, полковник затем и зван в гости, дабы в свидетелях быть, когда Ваньку молотить станут палками. И верно, позвали к расправе. Уже и лавка приготовлена. Лег Ванька. Лег и сразу вскочил, слово и дело гаркнул. Аж на улице слыхать было. Филатьев, как полотно белый стал. Пашков чарочку от себя отодвинул. Стали Ваньку они просить, чтобы слово и дело обратно взял. Но Ванька прямо на полковник так и лез грудью. — Во, служба! — говорил. — Коли смолчишь, так имею право и на тебя слово и дело кричать. Ты свое дело-то делай! Пашков усы вытер и стол хозяйский покинул. — Извини, Петр Митрич, — сказал хозяину, — за хлеб, за соль, спасибо тебе. Однако, как человек присяжный, обязан я о розыске том объявить, куда положено. Потом к Ваньке повернулся. — Ну? — А ты настучал на хозяина? — Так пойдем, стукач, в Стукалов монастырь, на Лубянку. — Там тебя на дыбе подвесят. — Да и свешают безменом стучащим, сколь фунтиков ты потянешь. — Веди, — отвечал Ванька. — Мои фунты всегда при мне. И отвели его на Лубянку, где размещалась московская контора тайны розыскных дел канцелярии. Там по времени позднему один секретарь сидел, Казаринов. Бил он Ваньку дощечкой, ровной-ровной, и по этой же дощечке, к бумаге ее прикладывая, выводил потом ровные линии, по коим в тетрадке допросной писать удобнее. Но Ванька ему ничего не сказал, секретаря озлобив. — В баню его! — крикнул Казаринов. — С утра парить станем! Утром пришел в застенок московский губернатор, сиятельный граф Семен Андреевич Салтыков, и стал ругать Ваньку. — Чего слово орешь? По что дело не сказываешь? — А потому не сказываю, — отвечал Ванька, — что твой секретарь Казаринов у моего хозяина Филатьева в гостях бывал, и боюсь я, как бы рука руку не помазала. — О, ты не глуп, — засмеялся Салтыков, табачок нюхая. Ванька ноги графа обнял, стал целовать их и рассказывать. — Барин мой! Подчевал солдата кнутом деревянным, которым рожь брюзжат. Солдат ногами не встал, так мой барин его завернул в ковры персидские, в каких соль возят, и башкой вперед ухнул его в тот сундук, откель воду черпают. — Коли соврал, убью, — сказал ему Салтыков. Взяли Ваньку в штыки, пошли в Китай-город. Крюком железным, которым ведра утопшие достают, зацепили со дна колодца нечто тяжелое. Потянули, вытянули. Обнаружился мертвый солдат полка ланд-милиции. Тут Ванька своему хозяину закричал голосом нехорошим: «Эй, барин! Ты меня днем на осаечных рядах пымал, а я тебя прямо в дому твоем спроворил. Мое слово и дело верное!» Взяли Филатьева под караул, а граф Салтыков выдал Ваньке сыну Осипову письмо отпускное. Теперь, когда наговор его оправдался, он по закону получил волю вольную и более крепостным не был. «Гуляй себе, ходи, где знаешь». — Каин ты! — кричал Филатьев ему. — Ты Каин! А Ванька снова шасть под мост. Сидел там славный московский ворюга, дворянин Болховитинов, и делал в журнале опись подробную, кого и когда он ограбил. Сколько было с походов тех ему выручки. Ванька к дворянину Болховитинову подластился. — Научи меня писать, а сударь попросил. — И так подохнешь. Наука — дело дворянское. С тех пор Ванька по отцу своему Осиповым уже не звался. — Я Каин, — говорил он. — Всех куплю, всех продам. — Эй, ребят, что загрустили? — Пей водку, как гусь, лопай хлеб, как свинья. А работай, черт-то не я. Было в ту пору Ваньке Каину всего 15 годочков. Далеко пойдет парень. В истории же место его, наравне с курфюрстами и королями. Велик Ванька, велик. Всех купит, всех продаст. Вы его, люди, тоже бойтесь.